Глава 8. Амур. Яхта Эсмеральда. «Проходите, барышня», — усмехнулся ночной пловец, расслабленно сидя на столе, как Кощей, охраняющий свои богатства. В данном случае богатствами выглядело оружие и шар, который он сжимал в руке. «Занимайте место, согласно купленным билетам». «Что здесь происходит?» Холод в голосе Тамары мог заморозить людей, даже не знающих княжну, но гость остался безучастным к скрытой угрозе. Он дождался, когда девушка сядет на диван рядом со своими охранниками, и улыбнулся. «Ничего необычного», и продемонстрировал серебристо-черный шар. «Я захватил яхту, чтобы перевести своих людей и небольшой груз на российскую сторону. Всего-то пустячок. В избежание недоразумений попросил команду собраться в кают-компании. А то мало ли что произойдет». «У вас шар Теслы?» Решил уточнить Тамара, уже прекрасно зная наличие артефакта в руках бандита. Григорий успел рассказать о нем, пока возвращались в салон. «Одаренные?» — усмехнулся мужчина, краем глаза посмотрел на проскользнувшего в помещении и севшего в кресло парня. От него до дверей было не больше 2 шагов. «Обычные граждане не представляют, что таится в скромном шарике, похожем на елочную игрушку, в отличие от волхвов». «Да, я знаю, что в ваших руках», — подтвердила Тамара. «Вы играете с нашими жизнями, впрочем, как и со своей». «Плевать на жизнь», — гость оглядел притихших пассажиров. «Главное, что вы не хотите терять свои. И здесь я выигрываю. Ладно, хватит болтать. Мне нужен рулевой. Кто управляет яхтой?» После короткого переглядывания с лейтенантом Дима поднял руку. «Вот и славно. Вставай, пошли. Подгонишь яхту к острову и заберешь моих людей, а потом сразу иди к Благовещенску. Нам все равно по пути». «Мы нарушаем границу», — стараясь выглядеть спокойным, сказал Шубин. «Если нас засекут, потопят или захватят. Ночью тем более прохождение мелких и частных судов запрещено». «Мне знакомы эти места», — парировал гость. «Береговая линия на 40 километров оборудована сигнальными маяками, рассчитана только на сухопутных нарушителей. А мы просочились по узкому коридору, ни разу не задев сигналки. У нас будет время подобрать ребят и ускользнуть в наши территориальные воды. Думаете, патрульный катер наших пограничников так и караулит нарушителей? К тому времени, как начнется рассвет, мы проскочим к Благовещенску. Так что пошли, паренек. А вы, господа, сидите тихо и благоразумно. Если не будете страдать излишним геройством, останетесь живы и продолжите свое путешествие». Вислый, а это был именно он, откровенно презирал собравшихся здесь людей. Особенно тех, кто ходил осиянной печатью дворца, получив необыкновенный дар. Почему-то так выходило, что в большинстве своем это были аристократы, а люди, подобно барону, имея искорку небесного чуда, вынуждены скрывать свое предназначение и шнырять по норам, поддерживая свое существование. Чутье, присущее Вислому, подсказало, что можно сыграть на страхах этих людишек, отдыхающих от мирской суеты. Он правильно рассудил, когда внимательно разглядывал в бинокль стоящую на якоре яхту, что среди всех пассажиров главными являются детки, а остальные похожи на охрану. Мужики, толпами околачивающиеся на палубе, не снимающие футболок и рубах на жарком солнышке, могли просто спасаться от горячих обжигающих лучей, но Вислый знал, под рубашками спрятано оружие. Поэтому вариант с шаром возник почти мгновенно. А вот здесь он откровенно блефовал. Артефакт был действительно заряжен и покрыт кодовым словом, но слово это Вислый не знал. Он являлся обычным курьером жуткого магического оружия, да кто же признается перед затихшими пассажирами в обмане? Странным оставалось поведение колдунов. Ни один из них не сделал попытку одним магическим ударом обездвижить Вислого. И это больше всего озадачило контрабандиста. «Одну минутку, уважаемый», — окликнул уходившего было Вислого Валентин, который так и продолжал сидеть, расслабленно развалившись на диване и вытянув одну руку вдоль бедра, а вторую закинув так, что она оказалась за спинами находящихся рядом Корнеева и Шубина. «Хотел выяснить один вопрос насчет шара». «Давай быстрее», — нетерпеливо проговорил Вислый, выталкивая Диму в коридор. «Чего хотел?» «Код шара записан на каком языке?» «Тебе зачем?» — напрягся контрабандист, невольно делая шаг в сторону двери. «Какая разница, на русском он или на китайском?» «Есть разница», — улыбнулся Волхв. «Если ты кроме русского не знаешь языков, то и воспроизвести код не сможешь». «Хочешь проверить?» — внезапно разозлился Вислый и вытянул руку с артефактом вперед. «А давай...» В небольшом помещении глухо стукнул выстрел. В голове Вислого появилась небольшая дырочка, мгновенно наполнившаяся кровью с непонятным черноватым отливом. Тонкая струйка, расширяясь, залила переносицу, но Вислый уже ничего не чувствовал. Его тяжелое тело упало навзничь прямо на ковер. Запоздало вскрикнула Тамара, зажимая уши. Шубин медленно отвел руку с пистолетом в сторону и уважительно посмотрел на Волхва. «И где ты упрятал?» «За спиной», — спокойно ответил Валентин. «Привык, что капитан Марченко постоянно мозг выклевывает твоим ребятам, чтобы носили по два ствола, вот и подстраховался». «А я-то думаю, что ты все время на моем плече пальцами сигнал выстукиваешь», — усмехнулся Шубин, вставая. «Потом дошло, что не просто так царапаешься». Григорий медленно перевел дух, сцеживая воздух сквозь плотно сжатые зубы. «Значит, это была не проверка, а настоящая проблема». Запоздалый страх пополз от шеи вниз по позвоночнику, оставляя ледяной след на коже. «А если бы артефакт рванул?» Ему впервые стало так жутко, как никогда в жизни. Даже побывав в настоящем бою под Раздольной, пусть и в кратковременном, он не испытывал такую гамму чувств. Понятно, что в подростковом возрасте не ощущаешь опасность от свистящих пуль над головой, страха смерти как будто не существует. Оказывается, такое мнение ошибочно, когда наяву сталкиваешься с грозной магией. «Как вы догадались, Валентин Сергеевич, про иноязычную кодировку?» — поинтересовалась Тамара, уже придя в себя после выстрела. Она даже на труп глядела спокойно. Выдержка у нее, признал Гришка, была отменной. В кают-компанию заглянул невозмутимый Дима Рулевой и кивнул на тело Вислова. «С этим что делать? За борт?» «Правильно будет отвезти его в город и отдать дознавателям», — почесал щеку Шубин, рассеянно поглядывая на копошащегося возле Вислова старшего волхва. Тот уже завладел шаром и пытался что-то разглядеть на матовой поверхности артефакта. «Но ведь затаскают на допросы, и вместо круиза получим геморрой на известное место». «Давайте захватим всю партию радуги и самих контрабандистов», — предложил Григорий, — «и сдадим властям в полном комплекте». «Рисковый ты парень», — удивился лейтенант. «А нам надо чужую работу делать. Лучше будет сдать банду пограничникам». Тогда труп за борт, решил Ромашин и толкнул в плечо Корнеева. «Чего сидишь? Пошли поработаем. С левого борта спустим, чтобы сразу по течению снесло». «Стоять!» — воскликнул Шубин. «Этого жмура в коридор, чтобы совсем все кровью не заляпал. Дима, давай к рулю и забирай потихоньку к острову. Будем забирать всю шайку. Парень прав. Если они несут радугу на нашу сторону, то оставлять такое непотребство нельзя. Ромашин, дуй в каюту за трещоткой. Корнеев, Валентин за мной. Молодежь может уйти к себе. Тамара Константиновна, вы же не против, если Григорий присмотрит за вами?» «Я могу помочь», — возмутился парень. «Теперь-то чего бояться? Шар у нас в руках, а от огнестрельного оружия можно поставить двойную защиту. На подстраховке все равно нужен младший волхв. Вы же в армии служите, господин лейтенант, и знаете структуру войсковых подразделений? Два волхва минимум». Мужчины рассмеялись, а Шубин махнул рукой, но прежде чем Григорий проскользнул мимо него, цепко схватил за шиворот и предупредил. «От Валентина не на шаг. Все указания и приказы выполнять в точности до миллиметра. Но старший здесь я». «Слушаюсь», — четко ответил Григорий и шустро сиганул через люк наверх. Тамара только покачала головой. «Мужчинам только бы повоевать. И этот туда же. Не понимала она Старицкого. Только-только начал исправляться, а как только запахло морской романтикой, вмиг из головы вылетела вся учтивость. Пожав плечами, она расстроенно ушла в свою комнату и со злости наворотила таких защитных плетений, что теперь даже мелкая мушка, попав в зону их действий, была обречена на испепеление. Пусть только попробует этот противный мальчишка сунуть нос в ее каюту. Пальцем не пошевелит, когда он пищать будет от магических ударов. Сделали все возможное, чтобы контрабандисты не заподозрили о засаде. Первым делом яхту вывели на середину реки и осторожно стали приближаться к острову. Рисковали тем, что никто не знал, как связываться с чужаками. Каким способом? Световым или звуковым сигналом? Ошибиться – значит нарваться на пулю. Валентин сразу же поставил сферу на яхту, а Григорий следил за расположением точек на берегу. Они сейчас никуда не бегали, а стояли на одном месте. Наверное, поняли, что яхта идет к ним. Дима аккуратно встал правым бортом к острову, а Шубин фонариком пару раз мигнул в темноту. Все замерли в ожидании. «Движение», — тихо сказал Григорий, отслеживая точки в магическом зрении. «Все трое идут к яхте». «Внимание!» — Шубин перегнулся через леера. «Ромашин, дуй наверх со своей трещоткой. У тебя ПНВ?» «У Корнеева. Так забери его и следи сверху за нами». Прошло несколько томительных минут, и вот сквозь плеск волн на борт судна послышались совершенно другие звуки. Кто-то брел по мелководью в сторону Эсмеральды. «Вислый!» — хриплый голос донесся метрах в 30 от борта. «Ты где потерялся?» «Эй, сухопутный!» — негромко произнес Шубин. «Шевелите маслами, да побыстрее!» Скоро здесь китайцы будут. Нам надо быстрее уйти вниз. Поднимайтесь на борт через корму. Вплавь придется. Я на мель садиться не собираюсь». «Твою ж!» — выругался находящийся внизу. Послышалось лязганье железа. «Давай без шуток. Твой кореш в каюте обсыхает после плавания». Шубин говорил уверенно, без запинок, пересыпая свою негромкую речь матерными словами с перцем, чтобы до самых сомневающихся дошло. Если членистоногие останутся на китайском берегу, это их проблемы, а он, капитан яхты, не намерен подставлять голову под колотушки. Контрабандисты, кажется, прониклись речью бывалого моряка и полезли на судно, как термиты на свежую пищу в виде вкусного дерева. Оказавшись на борту, мокрые от короткого заплыва, они встали плотной кучкой и ощетинились оружием. Вернее, приготовились ко всяким сюрпризам двое, а один ничего не собирался делать, а просто энергично плел для своей компании шильд. Григорий видел, что получалось у того не совсем хорошо. Кое-где виднелись плохие стежки, как у неумелого портного, через который грамотный Волхв без труда достанет каждого, кто прячется за импровизированным щитом. Говорят же, не клич черта, обязательно появится. Где-то с верховьев послышалось звонкое тарахтение, которое неумолимо приближалось к Эсмеральде. В ночном небе вспыхнул яркий луч, дернулся вниз, освещая маслянистую поверхность Амура, заметался из стороны в сторону. «Китаёзы!» — выдохнул высокий человек, лицо которого не различалось в тусклом свете бортовых габаритов. «Гасите фонари, морячки! Сейчас по нам шмалять начнут! Капитан, ты мне Вислова поклич, а? Где он зашкерился?» «Я же говорю, лихорадку подхватил», — спокойно ответил Шубин и кивнул головой в сторону люка. «Валите вниз в кают-компанию, там его и встретите». Недоверчиво крутя головой, мужик, взявший на себя роль переговорщика, первым двинулся к трапу, тяжело подкинув на своем плече объемистый рюкзак. Григорий услышал, как слабенький Волхв шепнул ему на ухо. «Грек, дело нечистое, я не чувствую Вислова». Мужчина, которого назвали Греком, резко остановился и блеснул в неярком отблеске коридорных светильников золотом фикс. «Капитан, а ты мне байду не загоняешь про Вислова? Мой Волхв не видит его. Это что за хрень?» «Оружие сложили на палубе», — у Шубина в голосе прорезался металл. «Давайте, парни, без шуток, иначе всех покрошим здесь в мелкую сеточку». Лязгнул затвор. Ромашин сверху навел на неудачно столпившихся возле люка контрабандистов свою трещотку, короткоствольный автомат «Зубр», и недвусмысленно поводил им из стороны в сторону. В холостую щелкнул боек автомата у Грека. Оружие не стреляло. Барон мог сказать, что плетение, выброшенное кем-то из его коллег, вывело из строя весь огнестрел их группы, но предпочел спокойно стоять и не дергаться. Против мощной сдвоенной атаки ему не потянуть, сотрут в мелкую пыль. В этот момент Дима увел яхту в территориальные воды России и медленно пошел вдоль берега. Снова мелькнул луч прожектора и уперся прямо в корму Эсмеральды. Судя по всему, догоняющий их катер был еще далеко, потому что интенсивность светового луча была низкой, но и этого хватило, чтобы с пограничного судна заметили движение. Теперь прожектор, подобно бешеной собаке, вцепился в Эсмеральду. «Стволы на пол!» — теряя терпение, рявкнул Шубин. Стоявший дальше всех от люка бандит отпрыгнул в сторону и навалился на Диму. Сделал он это случайно, не рассчитав траекторию движения, но из-за этого руль водителя рыскнул вправо, и яхта стала заваливаться к невидимой пограничной линии. Эсмеральда еще не ушла на безопасное расстояние от китайской границы, и на пограничном катере странный маневр расценили как нарушение. Как они высчитывали невидимую линию, проходящую посередине Амура, оставалось загадкой. Но по решительно взревевшему двигателю сторожевика стало ясно, что китайские пограничники свою законную добычу отпускать не намерены. Контрабандист с яростным выдохом вздернул карабин вверх, намереваясь снять Ромашина, совершенно неприкрытого, но не успел. Коротко прострекотала очередь, оправдывая пренебрежительное название автомата, и незадачливого бандита отбросил на корму, откуда он в силу инерции продолжил движение и нырнул в воду. Спасать его никто не стал, как и рюкзак с набитым доверху товаром, так и ушли оба на дно. Человек, которого Волхв назвал Греком, только скрежетнул зубами от злости, понимая, как глупо попался на крючок без приманки, поведясь на удобный способ доставки самого себя и груза в нужную точку. Но оправдывая свою промашку, он прикидывал реальные шансы уйти с китайской стороны. Выходил, что никак. Или попадутся погранцам, или Абрек за опоздание вниз головой подвесит. Он может. «Грек, не выеживайся», — тихо сказал Волхв-контрабандист. «Лучше сдаться. Я же сразу говорил, что пустое дело затеваем». Гулкая пулеметная очередь с выплесками трассирующих пуль взбаламутила водную гладь реки. По речной поверхности зачмокали пули, проходя в опасной близости от борта яхты. Грек со своим волхвом сыпанули горохом вниз, разом потеряв гордость перед лицом настоящей опасности. Никому не хотелось получить гостиниц в виде калибра 14,7 мм и стационарной пулеметной установки. Словно почуяв опасность для своих шикарных обводов, Эсмеральда, совсем не по-женски рыкнув, рванула вперед, оставляя позади себя перемигивающиеся огни бакенов и мечущийся световой меч, который старался зацепить хотя бы край наглой яхты. Снова прогрохотала очередь, но теперь прицельно. Яркий фейерверк вспыхнул за кормой, облизывая невидимую преграду, куполом раскинувшуюся над мчащейся яхтой. Валентину и Гришке с трудом удавалось держать большой шильд на полном ходу, но это того стоило. Китайский сторожевик, хоть и находился на расстоянии прямого выстрела, но ничего поделать не мог. Пулеметные очереди облизывали сферическую защиту, создавая шум на всю реку. Кажется, сами китайские пограничники поняли, что увлеклись, тем более Дима уже давно вел яхту по российским водам. А навстречу, шаря по воде яркими снопами прожекторов, шли два катера. Завыли на низких частотах ревуны. Яхта «Эсмеральда», приказываю прижаться к берегу, застопорить ход и ждать досмотровую команду на борту. Раздался через усилитель приказ. Пограничники рассмотрели название судна благодаря ярким прожекторам, осветившим всю акваторию. «Ох, кажется, мы разбудили всю береговую линию», — поежился Шубин, подбирая оружие контрабандистов и аккуратно складывая возле борта. «Парни, сигайте вниз, а то и наши начнут долбить из своих пушек». Китаец резко вильнул в сторону своего берега, разом погасив бортовые огни и прожектор. Ночь тем и хороша, что можно списать конфликтную ситуацию на недоразумение. Случайно померещилось, что кто-то нарушил государственную границу. Постреляли немного, но никого же не убили. Но вот и славно. Будем считать, что претензии обеих сторон удовлетворены. Самое смешное, что через сутки последовавшее заявление обеих сторон содержало именно такую формулировку с незначительными вариациями. Единственное, что русская сторона скрыла, так это задержание контрабандистов, шедших с китайской стороны с большим грузом наркотика «Радуга».